Множество убийств, связанных с преследованием. По мнению психиатров, преступник таким образом получает удовольствие от страданий жертвы, апофеозом которых становится насильственная смерть. Сегодня речь пойдет об одном из подобных инцидентов, пугающих своим хладнокровием и жестокостью. Система правосудия работает очень медленно. Зачастую такая замедленность обходится обществу слишком дорого, особенно для простых граждан, нуждающихся в защите. Примером служит печальная история, когда нерешительность системы правосудия стоила человеческой жизни. Дженнифер Полсон родилась 23 июня 1979 года в американском городке Такома, штат Вашингтон. Она росла в атмосфере тепла и любви, окруженная вниманием родителей. Помимо заботливых родителей, у Дженнифер были старшие братья, с которыми она поддерживала тесные отношения. Открытая и добросердечная девушка прекрасно ладила с любыми людьми. После успешного окончания начальной школы в 1998 году Дженнифер поступила в престижную христианскую академию. В студенческие годы она демонстрировала выдающиеся способности, получала высокие оценки и заслужила репутацию лучшей студентки учебного заведения. Будущую преподавательницу отличала особая внимательность к окружающим. Она охотно объясняла материалы отстающим одноклассникам. Кроме отличной успеваемости, Дженнифер занималась общественной работой, редактировала школьную газету, подрабатывала репетитором, принимала участие в спортивных мероприятиях, в волейболе, баскетболе и софтболе. Важную роль в формировании ее мировоззрения играли семейные ценности и религиозные убеждения. Вместе с семьей девушка регулярно посещала воскресное богослужение в церкви. Дженнифер продолжила обучение в Сиэтлском Тихоокеанском университете, расположенном неподалеку от родного дома. Ее целью было получить диплом учителя. Успехи в обучении не заставляли себя ждать. Девушка получила степень бакалавра в сфере специального образования, а затем продолжила этот путь, получив магистерскую степень в области преподавания. Параллельно с учебой Дженнифер активно участвовала в волонтерской деятельности, посвящая свободное время социальной работе с семьями, испытывавшими финансовые трудности. Особое внимание она уделяла образовательной поддержке молодежи, способствуя подготовке выпускников к поступлению в колледж. По мнению девушки, образование открывает двери к успешному будущему, поэтому она всячески поощряла стремление молодых людей к обучению. После окончания университета перед Дженнифер встала задача найти подходящую работу. Первой ступенью стала должность временного преподавателя в школе округа Пирс. Желая получить постоянное место, девушка прикладывала для этого все усилия. Благодаря профессиональному росту и приобретенным навыкам, ее кандидатуру утвердили сразу в нескольких учебных заведениях. Так, в 2004 году Дженнифер заняла должность постоянного учителя. Позднее, в 2007 году, ей доверили руководство классом начальной школы Берна, где она занималась развитием школьников с ограниченными возможностями здоровья. Преподавательница пятого класса быстро завоевала уважение коллег и любовь учащихся. Профессиональная деятельность поглощала львиную долю времени Дженнифер, оставляя совсем немного времени для досуга и отдыха. Возможно, поэтому личная жизнь отходила на задний план. Девушка предпочитала сосредоточиться на обучении детей. Еще во время обучения в университете, весной 2002 года, Дженнифер зарабатывала карманные деньги, работая официанткой в местном кафетерии. Именно там она впервые познакомилась с Джедом Уэйтсом, студентом, недавно перешедшим из другого университета и работавшим вместе с ней. Внешне Джед ничем не выделялся среди сверстников. Обычно люди едва могли припомнить о нем что-то плохое. Единственное, что отмечалось – своеобразный стиль одежды, преимущественно темных оттенков. Хотя близкие и друзья считали это некими особенностями его творческого стиля. Со школьных времен Джед проявлял яркие таланты в искусстве. Участвуя в театральных постановках, он зарекомендовал себя хорошим актером, исполняющим ведущие роли. В свободное время парень делал забавные рисунки для школьной газеты, участвовал в оформлении рекламных афиш мероприятий. Творческий потенциал Джеда помогал оперативно организовать праздничные мероприятия, поэтому Джет был на хорошем счету среди всех учителей. Дополнительно Джет занимал активную социальную позицию, возглавляя молодежную церковную группу, проводил ежемесячное собрание студентов для обсуждения религиозных тем и Библии. До поступления в колледж Джет считался скромным, тихим, но добрым человеком. После окончания школы стали заметны изменения в поведении юноши. Он стал более замкнутым, старался избегать людных сборищ, реже контактировал с друзьями, забросил любимое хобби, прекратил заниматься рисованием и актерством. При этом он казался вполне милым и дружелюбным человеком. На момент знакомства с Дженнифер Джет только начал трансформироваться внутренне, претерпевал значительные изменения характера. Дженнифер и Джет встречались в одних и тех же компаниях, имели общие интересы и взгляды на жизнь. Их знакомые отмечали, что Джет зачастую замыкался в себе, его юмор казался специфическим, мрачным и плохо воспринимался большинством. Порой молодой человек вел себя рисковато, не выбирал выражения даже в разговорах с деликатной Дженнифер. Романтических связей между ними никогда не было. При этом было очевидно, что парень неравнодушен к девушке. Со своей стороны Дженнифер никак не реагировала на знаки внимания Джеда. Предпочитала концентрироваться на учебе и рабочем процессе. Работа в кафе и активная подготовка к экзаменам занимали все свободное время. Однажды, после очередного рабочего дня, Джет внезапно открылся, признавшись в своих чувствах, и предложил Дженнифер пойти на свидание. Девушка вновь напомнила юноше о своих жизненных принципах. Сначала она хотела построить карьеру и встать на ноги. Но Джет был не из тех людей, которые могут спокойно воспринять отказ. В гневе парень ударил подругу. Конфликт удалось разрешить мирным путем, после чего молодые люди продолжили обучение, сохраняя определенную дистанцию и сводя к минимуму общение. И Дженнифер, и Джет окончили колледж в 2003 году по разным специальностям. Девушка стала специалистом в области коррекционного обучения, а парень – бакалавром английского языка. Дружба между ними так и не восстановилась. Они практически перестали взаимодействовать друг с другом. Дженнифер ничуть не сожалела о прекращении этих отношений, считая, что жизнь удачно сложилась таким образом, что их пути разошлись навсегда. Вернувшись домой после окончания учебы, девушка с головой ушла в работу, параллельно накопив необходимую сумму денег на приобретение жилья. Девушка мечтала о собственном уголке. Она двигалась вперед, воплощая поставленные цели. К сожалению, ее планы рисковали рухнуть из-за возвращения старого знакомого. Через 2 года после получения диплома Джет вдруг нашел телефонный номер семьи Полсон и позвонил Дженнифер. Он рассказал, что является ветераном Национальной гвардии, прошедшим службу в Кувейте. Он просил уделить ему немного времени. Вежливая Дженнифер не стала сразу вешать трубку. Она выслушала его историю, немного поддержала и надеялась, что он оставит ее в покое. Однако после этого Джет стал чаще появляться в ее жизни. Его звонки превратились в обыденность. Сначала Дженнифер снисходительно отнеслась к возвращению парня в ее жизнь. Считала, что ему просто нужно немного внимания и поддержки. Но ситуация все ухудшалась. Джет принялся звонить по несколько раз в сутки, отрывая девушку от важных дел. Позвонив по цепочке общих знакомых, она узнала, что Джет обращался исключительно к ней, никого больше не беспокоил. Этот факт добавил беспокойства, усилив опасения Дженнифер. Дженнифер объяснила старому другу, что между ними не может быть никаких отношений, просила больше не звонить, но парень будто ее не слышал. Джет продолжал названивать ежедневно. Девушке приходилось игнорировать его звонки, затем и вовсе отключать телефон и скрываться от его назойливых звонков. Родители Дженнифер к тому моменту развелись. Отец съехал из семейного дома и стал жить с новой женщиной. Мать и отец остались в хороших отношениях и продолжали общаться. Отец навещал детей. Его новая жена сблизилась с Дженнифер и другими членами семьи. Семья поддерживала Дженнифер и помогала ей скрываться от назойливого ухажера. Осенью 2006 года Дженнифер Полсон располагала достаточной суммой для внесения первого взноса по ипотеке. Она приобрела свой дом неподалеку от дома матери. Девушка надеялась, что теперь Джет не сможет ее найти и отстанет. Каково же было ее удивление, когда спустя считанные дни после переезда, едва начав осваиваться в новом жилье, она вновь услышала в трубке неприятный голос навязчивого поклонника. Девушка вновь попробовала игнорировать звонки, не поднимала трубки и старалась показать, что ее нервы и терпение на исходе. Некоторое время стратегия работала, телефоны молчали. Дженнифер немного передохнула от напряжения. Как только пауза затягивалась, Джет снова принимался атаковать телефон, пытаясь установить между ними связь. Эта странная игра длилась месяцами, а затем оборвалась так же внезапно, как началась. Дженнифер вздохнула свободно, решив, что проблема разрешилась единственным образом. Парень сменил место жительства, потерял интерес или встретил другую девушку. Как оказалось, паузы становились временной передышкой. Спустя год Джет снова напомнил о себе, действуя так, будто прошел совсем незначительный промежуток времени. Телефон снова не умолкал. Он мог звонить по 10 раз в день. Все это продолжалось несколько месяцев, после чего звонки пропадали на длительное время. Подобное преследование повторялось в течение нескольких лет, примерно по одной и той же схеме. В 2008 году череда звонков от Джеда возобновилась. На этот раз его настойчивость вызвала у Дженнифер не просто раздражение, а настоящий страх. Поведение преследователя стало куда более навязчивым. Девушка даже не представляла, насколько серьезный оборот принимали события, пока Джет не объявился в школе, где она работала. Он сначала прошел мимо ее кабинета, а затем без всякого стеснения зашел внутрь. Этот эпизод показался Дженнифер поистине пугающим. Она отчетливо понимала, что никогда не сообщала Джеду, где работает. Теперь ей стало ясно, что парень ведет за ней слежку. Осознание того, что этот странный человек разгуливает по школе среди детей, вселяло в нее настоящий ужас. Поделившись случившимся с отцом, Дженнифер обнаружила, что мужчина уже давно не в силах терпеть многолетнее преследование этого парня. Он разозлился и позвонил Джеду, и строго потребовал держаться от девушки подальше, предупредив о возможных последствиях. Однако его слова не были восприняты всерьез парнем. Вместо того, чтобы исчезнуть, Джет отправил Дженнифер на работу подарок. Это был букет цветов и плюшевый медведь, а вскоре он явился лично. Тогда девушка решилась на разговор. Она вежливо попросила его больше не появляться в учебном заведении и предупредила, что если преследования не прекратятся, ей придется обратиться в полицию. После произошедшего Дженнифер посчитала необходимым поставить в известность директора и коллектив школы о случившейся ситуации. Ее всерьез беспокоила безопасность детей. Директор был также встревожен. Персонал был предупрежден и получил четкие инструкции. При повторном появлении навязчивого посетителя незамедлительно вызывать полицию. Так и получилось. Когда сталкер вновь переступил порог школы, сотрудники без промедления связались с полицией. Обеспокоенный директор школы предпринял дополнительные действия. Он вышел на связь с командиром Джеда в Национальной гвардии. Это позволило получить важные сведения о прошлом преследователя. Как выяснилось, военная служба Джеда отнюдь не была безупречной. Командир сообщил, что с первых дней молодой человек демонстрировал неадекватное поведение, хотя и продержался в войсках около 2 лет. За это время он инициировал несколько конфликтов с сослуживцами, допустил грубое нарушение дисциплины, плюнув в солдата, проявил агрессию в отношении вышестоящего начальства. Впоследствии нарушителя перевели в Кувейт, где его служба завершилась без каких-либо наград и отличий, вопреки его рассказам по телефону. Главной причиной увольнения из вооруженных сил стало неудовлетворительное состояние психического здоровья. Дженнифер и ранее предпринимала попытки проверить Джеда через разные базы данных, но нигде не обнаруживала его имени. Получив информацию о пугающем послужном списке преследователя, девушка ощутила настоящую угрозу для собственной жизни. В сентябре 2008 года она обратилась в суд с заявлением о выдаче запретительного приказа. В своем обращении жертва подробно изложила примеры неадекватного поведения Джеда. Заявление Дженнифер удовлетворили. Она получила запретительный приказ от преследования Джеда. Согласно документу, парню запрещалось приближаться к Дженнифер появляться возле ее дома и места работы, находиться на расстоянии не менее 300 метров от нее. Хотя сам по себе приказ не мог обеспечить физическую защиту, он давал Дженнифер важную юридическую опору. В случае нарушения запрета она могла рассчитывать на более оперативное и решительное вмешательство полиции. Это несколько успокаивало девушку. Доведенная до предела длительными преследованиями, Дженнифер была готова идти до конца и привлечь Джеда к уголовной ответственности. Ее страх усиливали не только его навязчивое поведение, но и вскрывшиеся подробности его сомнительного прошлого. Джеда официально уведомили о вынесении запрета и возможных последствиях его нарушения. К этому моменту Дженнифер находилась в состоянии глубокого эмоционального истощения. На фоне постоянного стресса у нее начали проявляться признаки нервного срыва. Тем не менее, получение запретительного приказа принесло ей ощутимое облегчение. Постепенно девушка стала приходить в себя, обретая хрупкую надежду на то, что Джет, наконец, исчезнет из ее жизни навсегда. Дженнифер не могла поверить своим глазам, когда в зеркале заднего вида заметила сигналищую машину, за рулем которой сидел Джет. Не теряя ни секунды, она набрала 911, но разговор с диспетчером сразу пошел не по плану. Сотрудница экстренной службы настойчиво выясняла, кем ей приходится преследователь и было ли физическое насилие, словно не слышала Дженнифер о действующем запретительном приказе и о том, что она боится этого человека. После долгих объяснений ситуацию, наконец, удалось прояснить. Диспетчер посоветовала Дженнифер спокойно двигаться в направлении полицейского участка. Когда она подъезжала к зданию, там уже дежурили полицейские. Все ждали Джареда. Едва он появился, парня тут же задержали. Преследователя доставили в кабинет для допросов. Несмотря на очевидное доказательство, он категорически отрицал все обвинения и отказался признавать вину в преследовании. Суд постановил заключить Джареда под стражу до начала разбирательства, установив залог в размере $10,000. Обычно, по подобным обвинениям, сумма залога составляет $2,000, но ввиду потенциально опасного поведения молодого человека, судья принял решение увеличить ее в 5 раз. К несчастью, эта мера не возымела эффекта. У Джареда оказались необходимые средства. Уже через 4 дня после ареста он вышел на свободу. До трагической развязки этой истории оставалось всего 3 дня. Когда семья Дженнифер узнала, что преследователя выпустили под залог, всех охватила паника. Мачеха настойчиво звонила девушке и умоляла ее не возвращаться в свой дом и не ходить на работу, пока ситуация с опасным молодым человеком не разрешится. Она настаивала, чтобы Дженнифер оставалась с родными там, где близкие смогут поддержать и защитить ее. Дженнифер прислушалась к советам и отправилась к матери. Женщина встретила дочь со слезами на глазах. Она призналась, что все время боялась, вдруг Джаред не даст Дженнифер доехать до ее дома. Девушка тоже не смогла сдержать слез, но первым ее порывом стало желание помолиться за Джареда. Даже в этой тревожной ситуации она сохраняла удивительную доброту и способность сострадать. Следуя рекомендациям семьи, Дженнифер осталась под опекой родных. Братья твердо решили защищать сестру. Они планировали дежурить в доме по очереди, чтобы всегда быть начеку. Тем не менее, девушка не собиралась надолго запираться в 4 стенах. Несмотря на угрозу, она твердо намеревалась продолжать работать. Дженнифер не могла бросить своих учеников. В 7:30 утра, 26 февраля 2010 года, 30-летняя Дженнифер отправилась на работу. В тот день в школе находилось около 400 учеников, а также учителя и персонал. Никто из них не подозревал, что оказался в смертельной опасности. Как оказалось, Джет прибыл к учебному заведению еще в 5:30 утра. Он припарковал машину в укромном месте, откуда хорошо просматривались подъездные пути к школе, и принялся выжидать жертву. Дженнифер без происшествий добралась до работы. Она остановилась на непривычном месте парковки, вышла из автомобиля и направилась к зданию школы. Все выглядело как обычно. Тем временем Джет тоже покинул машину. Он дождался, пока Дженнифер отойдет на достаточное расстояние, и устремился за ней. В нескольких метрах от девушки преступник достал пистолет и выстрелил ей в спину. Дженнифер вскрикнула и упала на асфальт. Нападавший не остановился. Он произвел еще 7 выстрелов. Эту ужасную сцену наблюдал мужчина из дома через дорогу. Его привлек женский крик, но события развивались слишком стремительно. Свидетель даже не успел ничего предпринять. Очевидец увидел, как к месту стрельбы выбежал еще один прохожий. Джет тут же направил на него пистолет и выстрелил. Мужчине чудом удалось избежать ранения. Вскоре в новостях появилось сообщение о стрельбе в школе, где работала Дженнифер. Жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости. На тот момент подробности о пострадавших не разглашались. Обеспокоенная мать девушки, увидев этот репортаж, немедленно позвонила ее отцу. Родители вместе отправились к школе. До последнего надеялись, что информация о стрельбе не имеет никакого отношения к их дочери. Надежды разбились, когда стало ясно. Преследователь все же добрался до своей жертвы. Но самое страшное ждало впереди. Новости о том, что Дженнифер скончалась. Нападение вызвало панику, чем преступник и воспользовался, чтобы скрыться с места преступления. Он уехал на автомобиле Honda Accord. К счастью, свидетели успели хорошо разглядеть его лицо и машину. Благодаря этому личность злоумышленника быстро установили. Им оказался тот самый молодой человек, против которого Дженнифер ранее получила запретительный приказ. Спустя 20 минут один из патрульных остановил автомобиль Джеда неподалеку от детского сада в Фредериксоне, примерно в 10 километрах от школы, где только что убили Дженнифер Полсон. Полицейский точно знал, что в салоне находится человек, устроивший стрельбу со смертельным исходом, и едва не лишил жизни еще одного мужчину. Патрульный действовал примерно осторожно, но ситуация развивалась по наихудшему сценарию. Джет внезапно выхватил пистолет и открыл огонь по правоохранителям. Те были готовы к такому повороту и незамедлительно ответили выстрелами. Когда перестрелка завершилась, преступник был мертв. Ни один из полицейских не пострадал. При обыске у Джеда обнаружили несколько единиц оружия. Вероятно, он рассчитывал на серьезную перестрелку с полицией. При нем находился обычный пистолет, но имелось и более мощное оружие. Его применение могло привести к еще большему числу жертв. Позднее выяснили, что Джет погиб не от рук полицейских. Патрульные ранили его несколько раз, но эти ранения не были смертельными. 30-летний преступник сам выстрелил себе в голову. Когда семья Джеда узнала о случившемся, все были глубоко потрясены. Они даже и не подозревали, что на протяжении нескольких лет он занимался столь ужасными вещами. В их воспоминаниях Джет оставался добрым, творческим молодым человеком. И то, в какой момент его жизнь свернула на преступный путь, превратив в преследователя и убийцу, так и осталось неразрешимой загадкой. Родители склонялись к мысли, что переломным моментом стала служба в армии. Именно тогда в поведении сына начали проявляться тревожные изменения. Но никто и представить не мог, каким катастрофическим последствиям они приведут и как кардинально изменят личность некогда отзывчивого и доброжелательного Джеда. Семья преступника искренне разделила горе семьи Полсон. Они выступили с публичным заявлением, в котором выразили глубокие соболезнования и извинения за участие сына в этой трагедии. Было очевидно, что родители находятся в состоянии шока от преступления. Мать и отец парня испытывали острое чувство вины. Они сокрушались, что могли предотвратить трагедию, если бы знали о внутренних проблемах Джеда и своевременно обратились за профессиональной медицинской помощью. Через 4 дня после трагедии в городской церкви собрались более 1500 человек. Они собирались проститься с Дженнифер Полсон. Среди прибывших были не только родственники и друзья, но и коллеги и ученики ее класса, а также просто неравнодушные к трагедии. Дженнифер искренне любили многие. К несчастью, в числе тех, кто знал ее, оказался человек, не сумевший обуздать свои разрушительные чувства. Похороны Джеда выглядели совершенно иначе. Присутствовали лишь несколько родных и пара друзей. Их состояние было скорее не скорбью, а потрясением от того, кем на самом деле оказался человек, которого они, как им казалось, хорошо знали. В прощальной речи один из друзей сказал, что не узнает того, кто лежит в гробу, и, вероятно, никогда и не знал этого человека по-настоящему. В его воспоминаниях Джет был совсем другим, тем, кто не смог совершить столь чудовищный поступок. Каждый переживал невосполнимую утрату своим путем. Для семьи Дженнифер трагедия стала непостижимым ударом, с которым было невозможно смириться. Отец девушки нашел единственный, на его взгляд, достойный способ почтить ее память, посвятить себя защите других потенциальных жертв. На протяжении многих лет Кеннет работал над совершенствованием законодательства, стремясь усилить правовую защищенность людей, подвергшихся преследованиям. Инициатива получила название «Закон Дженнифер Полсон». Его целью было существенно ускорить реакцию полицейских на случаи преследования, чтобы не допускать развития событий до критической точки, как и произошло в истории с Джедом, а также приравнять онлайн-преследования к преследованиям в реальной жизни, признав их равной степенью угрозы. Кроме того, Кеннет выступал за публичное обнародование данных о лицах, склонных к преследованию. Он предлагал создать общественные базы, где любой человек мог бы проверить, не числился ли его знакомый в списке потенциальных угроз. Эта инициатива имела под собой веские основания. Как выяснилось, Джед не впервые оказывался вовлечен в подобные инциденты. Как оказалось, Дженнифер стала его второй жертвой. До нее он преследовал другую девушку, которую, к счастью, не убил. Периоды, когда Джед временно оставлял Дженнифер в покое, он посвящал преследованию первой жертвы. А когда ситуация с той девушкой развивалась не по сценарию, вновь возвращался к Дженнифер. Даже после получения запретительного судебного приказа, Джед не прекращал преступной деятельности. В ноябре 2008 года он напал на первую жертву. Ей были нанесены тяжелые травмы, но она чудом осталась жива. Несмотря на это, полицейские не приняли достаточных мер для его задержания, что позволило ему возобновить преследование Дженнифер. Материалы того дела так и не были обнародованы, но именно эта история показала системную проблему – отсутствие эффективных механизмов предотвращения подобных трагедий. Именно эту брешь в законодательстве стремился устранить Кеннет Полсон своим законопроектом. Актуальность инициативы Кеннета Полсона трудно переоценить. Проблема сталкинга в США тогда и сегодня остается крайне острой. Согласно официальной статистике, ежегодно в США жертвами преследований становятся 3-4 миллиона человек старше 18 лет. Однако реальные цифры, вероятно, значительно выше. Не все жертвы обращаются за помощью, и многие случаи остаются незарегистрированными. Когда законопроект Кеннета Полсона наконец получил юридическую силу, мужчина испытал глубокое удовлетворение. Он твердо верил: новый закон даст шанс сотням тысяч людей избежать трагичного финала, который постиг его дочь. Кеннет прекрасно понимал, что принятый закон не вернет Дженнифер, но теперь он чувствовал, его многолетняя борьба не была напрасна. Работа над законопроектом стала для него способом превратить личную трагедию в инструмент защиты других людей, оказавшихся в схожей ситуации.